благодарности. Сказать спасибо всем, благодаря кому эта книга стала реальностью, задача не из легких, но я все же попробую. В первую очередь спасибо любимым родителям и всей моей большой, нет, даже огромной семье, живым и уже ушедшим, но навсегда оставшимся в памяти и сердце. Благодаря вам я, в принципе, имею возможность что-то придумывать, писать, размышлять, поэтому не преувеличу, сказав, что эту книгу вы сочиняли вместе со мной. И, похоже, у нас получилось. Во-вторых, спасибо моей единственной и неповторимой Анне, моей прекрасной АД. Ты не просто вторая половинка, но и правая рука, левое полушарие и то самое мистическое инь. Стоит ли объяснять, что без тебя был бы другим не только этот текст, но и я сам? Не было бы, вероятно, никакого Антона и его коллайдера, да и меня, скорее всего, тоже. Так что спасибо тебе, нашему уютному дому, где бы физически он ни находился, и не менее уютной кошке. Маха, я твой фанат. В-третьих, спасибо моим друзьям. Детство, юности, взрослости. По праву считаю себя абсолютно счастливым человеком, ведь у меня столько по-настоящему настоящих друзей. Не буду перечислять каждого поименно, иначе эти благодарности растянутся на еще одну главу. Знаете, что если вы считаете меня своим другом, значит эти слова про вас. И значит наши чувства абсолютно взаимны. Каждый из вас дал мне бесценный опыт, который сложился в этот важный для меня текст. И пусть с кем-то мы смотрим на этот мир и все происходящее в нем по-разному, главное, что при этом мы рады смотреть в глаза друг другу. Это ли не настоящая дружба? Спасибо и всем, кто помог этой книге стать взрослее, ценнее, лучше, да и вообще появиться на свет. Основательницам школы прозы «Глагол», Наташе, Жене, Арине и всему нашему лид-комьюнити. Именно вы помогли мне почувствовать себя настоящим писателем. Талантливым Даше и Диме, горжусь, что ваши классные тексты стали частью книги, а вы ее героями. Спасибо сообществу The Order и его основателю Егору. Мы встретились в самый подходящий для этого момент и чувствую, что это только начало. Спасибо профессионалам дирекции цифрового контента AST, музыкантам моего лейбла HHD, а также приглашенным голосам этой книги Игорю и Лизе. И, конечно, огромное спасибо дорогой команде редакции Елены Шубин, Елене Данииловне, Татьяне, Веронике, Анне и всем, кто поверил в меня как автора и внес свою лепту в сию авантюру. Вы сделали мою заветную мечту осязаемой реальностью. А еще спасибо моей любимой школьной учительнице по русскому и литературе. Валентина Вениаминовна, надеюсь, это 5? Спасибо и тебе, Антон. За эти почти 7 лет ты стал мне другом. Во многом потому, что, с одной стороны, мы с тобой уж очень похожи, а с другой – прямо противоположно. В любом случае, признаюсь честно, я чертовски за тебя переживал. И рад, что все сложилось наилучшим образом. Спасибо моему прошлому. Оно было такое разное. Счастливое и беззаботное, мрачное и опасное. Именно благодаря прошлому я смог сформулировать будущее. То будущее, которого всем сердцем не желаю ни себе, ни своему народу, ни родной стране, но которое как будто становится настоящим прямо на наших глазах. И потому моя писательская «я» просто не может его не замечать и игнорировать. Верю, что, как и мой герой в финале книги, мы все когда-нибудь очнемся от этого наваждения и осознаем, все было лишь иллюзией. И, наконец, огромное спасибо тебе, уважаемый читатель, за то, что уделил время, которого у каждого из нас не то чтобы много. Надеюсь, тебе в моем мире было интересно. Также надеюсь, что ты смог как следует отрефлексировать прочитанное, лишний раз задуматься и сделать ценные для себя выводы. Как известно, самый темный час перед рассветом, и я благодарен, что вместе мы смогли заглянуть за горизонт и увидеть. Да, там может быть беспросветно темно, хоть глаз выколи, но рано или поздно рассвет обязательно наступит, ведь так устроена жизнь. Поэтому спасибо и тебе, жизнь, как минимум за то, что с тобой уж точно не соскучишься. А если уж соскучишься, всегда есть возможность почитать какую-нибудь хорошую книгу. Ваш редко скучающий И.Д.